Всем желаю крепкого здравия. С вами Алексей Орлов. На Народном славянском радио разбор статьи «Что такое варна? Развенчиваем мифы». Автор статьи Александр Горбацевич. Уже довольно долгое время некоторые весьма известные и авторитетные люди вещают о том, что варна – не что иное, как уровень личностного роста человека. Несложно и догадаться, откуда у всего этого ноги растут. Из индийских источников, разумеется. Но если шудры, вайшьи, кшатрии и брахманы – реально существующие индийские сословия, которые называют когда кастами, когда варнами, то жить, людина, человек и аз – абсолютно надуманная конструкция, составленная из приблизительно подходящих по смыслу слов и, естественно, не встречающиеся ни в каких источниках. При этом стройной картины мира все равно не получается. И неизбежно начинают появляться подпорки типа варны прохождения, варны назначения. Конец абзаца. В этой части статьи видно, что автор не разобрался с материалом. Получилось как в анекдоте. Не слышал Карузо, но понял, что фигня. Мне тут Феня дворничиха напела этого Карузо, так ни голоса, ни слуха. Не знаю, кто напел Александру такое про варны, или он что-то перепутал, но думаю, что нам есть с чем разобраться. На самом деле, в Индии до сих пор сохранилось разделение людей по четырем социальным группам варнам и множеством сословий, называемых касты. На сегодня таких уровней более 3000. Как утверждает Александр, в России нет упоминания о кастах или варнах в каких-либо источниках. Почему? На мой взгляд, ответ очевиден. Славяно-русские письменные источники об устройстве нашего общества безжалостно уничтожались. Ибо славяно-русская варновость, в дальнейшем СРВ, это хорошо настроенный естественный инструмент бытия человеческого общества, позволяющий без лишних усилий и промедлений очень точно определять свое предназначение в жизни, свой жизненный путь, этапы этого пути и производить необходимые самокорректировки. СРВ, в отличие от индуистской системы варны каст, не закрывает человеку путь к развитию, а наоборот, помогает ему достигать своего высшего, божественного предназначения. Основываясь на этом знании, наши предки могли выстраивать самодержавие с учетом личностных особенностей любого человека, что очень значимо. Ведь каждому родовичу следовало раскрывать свои лучшие качества и достигать важных целей и уникальных предназначений в жизни. Славяно-русская варновость не создает разделение общества на лучших и худших, господ и рабов, что является основой истинного народовластия, то есть державности. Вот почему СРВ была и остается костью в горле недругов Руси. Ведь в славяно-русском виде построения общества никого поработить невозможно. А вот варно-кастовая система Индии для них – прекрасная находка, поскольку юго-восточная структура уже настроена на рабовладение. Достаточно завести дружбу с управленцами, и дело сделано. Без шума, пыли и визга вся структура оказывается в руках одного хозяина. Видимо, Александр не сложил некоторые фрагменты мозаики, а потому и не получил общей картины. Большинство людей славяно-русского мира знают и даже подсознательно понимают слова «смерд», «жить», «людина», «мастер», «весь», «человек», «управленец», «витязь», «человече», «аз». Иначе каждое слово не носило бы в себе вполне понятный образ и суть. Однако эти слова всего лишь осколки большого и целого устройства, когда-то существовавшего в жизни наших предков. Утверждение автора, что варна – не что иное, как уровень личностного роста человека, очень упрощенное, ибо варна предназначение не зависит от личностного роста. Это то, что предназначено человеку свыше, по его судьбе. Это набор качеств тела и психики, которые даны ему от рождения, что можно назвать жизненными инструментами для достижения каких-либо результатов. В природе дерево останется деревом, а сова останется совой, даже если они не будут подозревать, кто они. Просто это данность их происхождения, телесного воплощения, их суть программы бытия. Другое дело, что имея конкретное предназначение и определенный набор уникальных качеств, и дерево, и сова будут проходить некие стадии своего роста и проявления данных качеств жизни, исходя из уровней своего взросления и личного опыта. И для того, чтобы стать теми, кем им предназначено быть по роду, сначала следует пройти последовательные уровни своего роста и становления. Если все сложится благополучно, то они достигнут пика развития и проявят в мире полноту того, что им дано от природы, того, что им положено явить по их сути. Человек развивается по тем же поконам, и прежде чем витязь по предназначению станет витязем по сути, он родится в маленьком, беззащитном теле и начнет проходить определенные стадии своего развития. Сначала, взращивая тело, он будет впитывать образы мира, приобретать знания, умения и личный опыт. Далее образуется семейный союз и народятся дети. Потом придет стадия общественного взаимодействия и управления. Такие же прохождения будут и у других людей в других варнах, только с дополнениями или упрощениями, ведь каждый человек уникален. Эти шаги на пути раскрытия и достижения своего предназначения входят в понятие варна-прохождения. Однако, как не каждое дерево достигает своего максимального роста и возраста, так и не каждый человек оказывается на своем итоговом месте. Случаются обстоятельства, тормозящие наш путь, либо полностью его прекращающие. И тогда рост затормаживается или вовсе прерывается. Человек застревает в несвойственной ему позиции, отстает от темпа своего движения и начинается деградация. То место на пути его жизненного движения, где находится человек, называется варна-нахождение, которое может совпадать или не совпадать с другими показателями, например, прохождение, где он должен быть в это время, и предназначение, где он должен оказаться в итоге своего развития. Таким образом, заявлять, что варна – это уровень личностного роста человека, как минимум не точно. Следующее утверждение – ноги растут из индийских источников – также опрометчиво, ибо возникает вопрос, а индийские ноги откуда выросли? Не составит особого труда найти писания уважаемых индусов, которые откровенно заявляли то, что знания, веды, культуру и уклады жизни к ним принесли белые люди севера. И это позволило народам Индии остановить войны и поднять уровень общественного мировоззрения. Получается замкнутая конструкция, как в анекдоте. Я беру деньги из тумбочки, в которые их положила жена, которые дал ей я и которые мне снова ей нужно отдать, чтобы она положила в тумбочку, иначе мне их не взять из тумбочки. На самом деле источника много. Были наши предки, которые дали упрощенный варна-кастовый уклад жизни индийским племенам для их же спасения. И, как показала практика, такой уклад для тех народов себя вполне оправдал. Хотя сегодня и в него вторглась цивилизация, но это уже другая история. Известно, что все в нашем мире строится по образу и подобию. Это означает, что более простое не сможет создать что-то более совершенное. Оно может в него войти, как составляющий элемент, но не построить полностью, ибо в более простом нет тех элементов, которые необходимы для создания более сложного. Например, из элементов разобранного автомобиля можно собрать карету, а вот из элементов разобранной кареты не получится собрать автомобиль. Или вот еще пример. Один старшеклассник может разобраться со всеми заданиями младших классов, однако всех знаний учащихся младших классов не хватит для решения одной задачи старшеклассника. Точно такая же закономерность наблюдается при сравнении варна-кастовой системы Индии со славяно-русской варновостью. Ибо СРВ намного шире, объемнее и разностороннее. В ней учитываются особенности человека по всем уровням, без привязки к семье, в которой он родился. Рассматриваются его возможности, исходя из многих показателей. На заметку берутся его психические, умственные, физические качества, прожитые годы, личный опыт и умения. Цель одна – помочь человеку занять такое место в обществе, которое бы полностью соответствовало его предназначению и возможностям, на котором бы он проявил все самое лучшее в нем заложенное на благо себя, семьи, рода, общества и мира. Надеюсь, здравомыслящему человеку достаточно информации для решения задачки с ногами. Следующее утверждение. стройной картины мира все равно не получается, на мой взгляд, также скоропалительно, ибо выведено из непонимания сути вопроса, что есть славяно-русская варновость. Известно, что практика – лучшая проверка любой теории. Здесь уместно вспомнить черный юмор. Плана Даллеса нет, однако по нему был разрушен и СССР. Если мы в чем-то не разбираемся или чего-то не видим, это еще не означает, что это плохое или этого вовсе нет. Многие управленцы, подробно ознакомившиеся со славяно-русской варновостью, сетовали на то, что если бы эти знания они имели в начале своей руководящей деятельности, то не наломали бы кучу дров и не набили бы многих шишек и себе, и своим подчиненным. Система настолько точно отражает суть человека, его качество на каком-то этапе жизни и качество, которое он достигнет в будущем, что трудно себе представить более точный инструментарий для определения предназначения человека и его поведения в различных возможных ситуациях. Не было ни одной осечки с определением человека по всем обозначенным параметрам. СРВ в полной мере заменяет многих экспертов от психологии, не требует каких-то долгих тренингов и многолетних обучений. Все наглядно, доступно и понятно. Один управленец дал такое определение. Славяно-русская варновость, как автомат Калашникова в области управления. Все так же просто, понятно, наглядно, точно и безотказно. Однако предлагаю далее ознакомиться со статьей Александра. Мудрые предки уже давно обо всем позаботились. И как мы сможем увидеть, не нужно ничего выдумывать. Достаточно только извлечь образ. Для этого нам понадобится три слога, которые ранее уже встречались, хотя за прошедшее время кое-что уточнилось. Слог «на» имеет проявленный образ распределения, слог «р» – развитие, а слог «ва» – вовлечение. Но для начала раскроем слово «вар». Очень уж хочется показать, как один слог меняет весь образ. «Вар» – развитие становится причиной вовлечения во что-то, и вовлечение дает развитие. Самое близкое понятие, которое я подобрал – деятельность, которая бурная и кипучая, шутка. А теперь приступим к собиранию непосредственно варны. Рна – некое первоначальное распределение дает развитие, а развитие приводит к распределению, получаем становление. Варна – становление ведет к вовлечению во что-то, а вовлечение способствует становлению, призвание. Вот так вот просто и понятно. Если посмотреть на промежуточный образ, то видно, что это связка «учился-работал». Ничего нового. Порядок вещей такой. Он не меняется тысячелетиями. Призвание исходит из личностного роста человека и задач воплощения, но уж никак не является самим уровнем личностного роста, который вообще-то называется дух. Вопрос, кстати, не такой уж и праздный, как может показаться на первый взгляд. Когда, скажем, такой вот проснувшийся и взявший на себя ответственность персонаж принимает решение выехать на землю, но он ведь уже людина, можно сказать, без двух минут человек. И тут вдруг на месте выясняется, что навыков ведения хозяйственной деятельности и управления у него нет. Организовать он ничего не может. И даже с вопросом самообеспечения как-то туго. Конец статьи. Итак, какой вывод автор сделал? Варна. Становление ведет к вовлечению во что-то, а вовлечение способствует становлению, призванию. И еще. Призвание исходит из личностного роста человека и задач воплощения. А разве в том есть противоречие в СРВ? Как изначально некоторые весьма известные авторитетные люди вещают о том, что варна... А вещают они, имеется в виду Алексей Орлов, так. Варна – это божественное предназначение человека в конкретной жизни на конкретной земле. В – куда, во что. Ар – земля. На – типа получите, распишитесь, пользуйтесь, не обляпайтесь. Здесь и призвание. Здесь и суть задач воплощения. Если достиг задач воплощения, молодец, значит оказался на своем месте и призвание в эту жизнь отработано. Далее совершенствуй свои навыки и умения. Закладывай новые возможности в следующее воплощение при переходе на новый уровень бытия, новой жизни. А для достижения задач воплощения нужно вырасти и протопать путь, проходя разные варновые уровни – прохождения. Если на пути, ведущему к цели жизни по возрасту и опыту, нахождение и прохождение совпадают, то все хорошо. Если расходятся, то возникают проблемки. Когда же все уровни сошлись в предназначенном времени, то путь роста закончен. Начинается служение человека своей высшей сущности, высшему «я», роду, богам и совершенствование всех навыков с передачей веды и знаний своим последователям. Следующее утверждение. Людина, можно сказать, без двух минут человек, и тут вдруг на месте выясняется, что навыков ведения хозяйственной деятельности и управления у него нет. Также показало непонимание сути вопроса. Приведу простой пример. Человек с хорошим атлетическим телом в молодости среди одноклассников не имел равных в беге на 100 метров. Однако после школы он не занимался спортом, не развивал свои спортивные предрасположенности, пил пиво, курил и валялся на диване. Сможет ли он сейчас опередить в соревновании человека, который в школьные годы не отличался крепким телом и не так шустро бегал 100 метров? Но в отличие от природного атлета, вел здоровый образ жизни и тренировался в беге. Или вот еще такой пример. В детском саду у мальчика Васи была обнаружена склонность к математическим вычислениям. Однако в дальнейшей жизни его таланты никто не поддержал, и Вася стал обычным, среднестатистическим человеком. А вот его одногруппника Петю родители устроили в математическую школу. После школы Петя с блеском окончил математический институт. Как вы думаете, кто из них покажет лучшие результаты в решении математических задач? Если человек никогда не занимался сельхоздеятельностью, то независимо от варновости он вряд ли покажет хорошие результаты в этом направлении. Однако, если его предназначение связано с управлением, то он быстрее других, у которых по жизни нет качества управленца, сможет соорганизовать окружающих для какого-то дела. На успех будут влиять его опыт и знания, которые он мог получить или не получить в жизни. То есть варна предназначение еще не означает опыт или знания. В процессе написания этого разбора у меня возник вопрос. Что вызвало у Александра потребность создания данной статьи, что такое варна, развенчивая мифы? Чья-то установка? Собственная невнимательность? Желание чем-то помериться? Ведь в конечном итоге главная суть понятия варна-предназначения в славяно-русском понимании Александром была достигнута. Надеюсь, что и с показателями прохождения и нахождения понимание также получено, как и с тем, что было в начале и почему сейчас скрыто. К слову сказать, я слышал еще одно удивительное высказывание, мол, варн по определению не существует. Ибо сейчас я пешеход, а значит, должен относиться к варне пешеходов. Зайдя в автобус, я окажусь в варне пассажиров, потом сяду в машину и окажусь в варне автомобилистов. А раз это так неустойчиво, значит, этого нет. Занятное высказывание. Однако, если человек по своему предназначению смерт, он как пешеход, и как пассажир, и как автомобилист останется смердом и будет проявлять себя в разных условиях жизни как смерд. Только в одном случае он будет смердом-пешеходом, в другом – смердом-пассажиром, а в третьем – смердом-водителем автомобиля. Подобные заявления исходят от людей, не утруждающих себя разбором того, что сказано другими, ибо, судя по всему, это ниже их уровня достоинства, ибо гордыня не позволяет. Небожественно это дело в чужих глупостях ковыряться. Поэтому отнесем такие высказывания к разряду «веселые заявления». Надеюсь, что вопрос о существовании славяно-русской варновости снят. С уважением, Алексей Орлов. Быть добру!